Глава 25. Ясногородский вошел в кабинет к Веберу как к себе домой, не стучась и не спрашивая, можно ли. «Один?» — спросил дядька, поправив галстук на крепкой шее. Вебер не так давно ушел и велел мне полежать хотя бы час. Позже он собирался заглянуть и проверить, как я тут. Очень подмывало ослушаться. Вот уж совсем не хочу, чтобы Генрих посчитал, что я размазня. «Один». Посетитель прикрыл дверь и, подойдя к столу хирурга, взял стул, подтащил его к моей кровати, вальяжно уселся на него в своем лично для него пошитом костюме. «Знаешь, как меня зовут?» Я хмыкнул и утвердительно кивнул. «Догадываюсь». «Как?» «Что?» «Как Вебер зашил тебя? Не покажешь?» «Ладно, не хочешь, так не хочешь». Ясногородский положил ногу на ногу, расстегнул нижнюю пуговицу пиджака, который, создавалось такое ощущение, был несколько маловат своему хозяину, и изрек. «Как интересно, не находишь? Самый крутой хирург в городе тратит время на плевый порез. Он так ко всем коллегам относится?» Я напрягся. «От этого мужика ничего хорошего не жди. Он присосался к Веберу хуже самой отвратительной пиявки и все никак не может того оставить в покое». «Я почем знаю?» «А вы с ним давно знакомы?» «Доктор Вебер работает в нашей больнице уже несколько лет. Я постоянно отвожу к нему пациентов. Это моя работа». Очень хотелось встать с кровати, но громадный мужик уселся так, что если бы я решил уйти, то обязательно столкнулся бы с ним. Я, конечно, не боюсь получить по морде, хотя, видно, он здесь не за этим. Не хочу устраивать конфликты и лишние проблемы Веберу. Он и без того постоянно отвлекается на непутевого санитара. Мужик подтянул манжеты рубашки так, чтобы запонки выглядывали за пределы рукавов пиджака. «Да? А ночевать у Вебера дома — это тоже твоя работа? Скажи мне, мальчик, за это он тебе тоже платит? Или ты так по обоюдному согласию? И не сжимай кулаки, вижу, что ты парень резвый. Можешь попытаться меня ударить, но проблем потом не оберешься». Напрасно он мне угрожал. Кулак, еще не остывший от челюсти перепившего пациента, отправился в сторону челюсти богача. Здесь я прогадал. Дядька оказался не так прост, к тому же явно как драться знает. Мой кулак пролетел мимо. Мужик остался сидеть на своем месте, а я оказался на полу и на четвереньках. «Что ж, мальчик», — усмехнулся Ясногородский. «Разве доктор тебе не велел оставаться в постельке?» Я вставал, а его ручище схватило меня за грудки и помогла это сделать гораздо быстрее. Мужик повалил санитара на кровать и навалился сверху сам. Ну и рост у него, бычище настоящий. Я пыхтел, вцепился в его руку, удерживавшую мою рубашку санитара. Сейчас уже думал не о нападении, а чтобы не задохнуться под его напором. Ясногородский жарко выдохнул мне на лицо. Его тон ничуть не изменился. «Не дергайся, парень. Я люблю таких симпатичных, как ты. Только не сегодня. Насколько ты уже успел догадаться, мы с тобой стали соперниками. Мне нужен Генрих, а санитаров симпатичной мордашкой я могу пачками заполучить». «Доктор Вебер не хочет с вами». И я, наверное, своим заявлением удивил Ясногородского, потому что он отпустил меня. Отпустил, выпрямился и невозмутимо поправил узел темно-синего галстука на своей шее. «Мне лучше знать, чего хочет Генрих. А тебе, мальчик, в это лучше не лезть. А то, знаешь, у нас настолько провинциальный город, никакие законы не работают, шпаны всякой много по улицам бродит». Я сел на кровати, схватился руками за ее края. «С этим типом надо быть готовым ко всему. То, что он отступил, еще ничего не значит». «Вы мне угрожаете?» — посмотрел на мужика в костюме из-под лобья. «Я? Тебе? Фи, надо больно. Зачем мне ты? Это я так рассуждаю о криминогенной обстановке в стране. Женщинам и маленьким 10-летним мальчикам жить в ней сложно, или...» Мужик прищурился. 11-летним мальчиком. Кровь прилила к моему лицу. Урод угрожал не мне и говорил это открытым текстом. Он угрожал Тимуру и матери. «Кулаки разжал? Чудесно. Похоже, поговорить там все-таки удастся». Ясногородский, как ни в чем не бывало, уселся обратно на кресло. «Сейчас ты мне расскажешь все по порядку, и после этого я решу, что с тобой делать, юноша. И запомни, я делаю тебе одолжение, а не ты мне». «Я не...» «Что? Я смотрю, тебя не заботит судьба граждан в нашем городе и их безопасность?» — поднял брови политик. «А меня очень заботит. Ты же знаешь, как меня зовут. Ясногородский Виктор Петрович. Слышал?» «По глазам вижу, слышал. Естественно, понимаешь, насколько серьезно я отношусь к порядку в моем городе». Мне ничего не оставалось, как только сжимать от злости край кровати и подчиниться уроду. «Да, я могу набить ему морду. Драк не боюсь, и сил у меня достаточно. Но я ни при каких обстоятельствах не смогу сутки напролет защищать мать с братом. Это уже слишком. А Ясногородский, для него такие поступки не являются чем-то сложным. Ему стоит только приказать своим подчиненным». «Что вы хотите знать?» — процедил я. «Так лучше. Я хочу знать, давно ли это у вас. Все началось до того, как Вебер за свои деньги отвез твоего братишку в Вену. О, вижу по твоему лицу, что щедрый поступок Генриха для тебя новость. Интересно».